худеем с пароваркой. Варьируя и творчески дополняя предложенные нами блюда, вы без особых проблем сбросите за месяц минимум 10 килограммов. Однако необходимо соблюдать два условия. Есть нужно часто и понемногу. Порции должны быть совсем небольшими. Для большего эффекта вы можете съедать половину предложенной порции.